Глава 57. Совещание заняло довольно много времени. Несмотря на то, что были ясны и цели, и пути их достижения, обсуждение нюансов требовало внимания. Большую часть времени я сидела молча, словно зачарованная. Меня устраивало, в каком направлении движутся мысли Мадиса и остальных присутствующих. Так что я только изредка поправляла, если возникала какая-то неточность. «Приказ о снятии всех обвинений должен подписать нынешний конунг», сурово и довольно упрямо повторил князь, выпивая принесенное лекарство. «Это непросто. Старик может отказаться». «Да, но если документ будет утвержден Олом, это будет смотреться как издевка. Все посчитают, что такова была цена его становления на престол. А это нехорошо для всех сторон». «Ортов откажется», фыркнула я. Мне хватило всего-то пары минут, чтобы понять, в каком состоянии пребывает конунг. Не стоило делать упор на его разум. И нам до сих пор не удалось переговорить «Его высочество – наследный принц». Адъютант едва успел отскочить в сторону с дороги, прежде чем Ол ворвался в шатер. Упс. Я виновато потерла виски. Кажется, водоворот сегодняшних событий меня все же утомил. Раз я сумела забыть о таком важном деле, как визит Олла. «Мадис?» Принц с удивлением замер, сделав всего-то пару шагов вперед. «И давно ты здесь?» «Пару часов, ваше высочество. Прошу меня простить, но я не в состоянии встать и отвесить вам положенный поклон». Не скрывая злость, ответил супруг. «О, как!» В шатре запахло грозой. Князь явно оценил то участие, которого Ол не принял в его судьбе, когда была такая необходимость. «Я ничего не мог сделать», — довольно резко отозвался принц, игнорируя присутствие остальных. «Он не только мой конунг, но и мой отец». «Тем более, ваше высочество», — я медленно поднялась со своего места, поддерживаемая под локоть Тахирой. «Вам стоило чуть больше внимания уделить ситуации. От решений вашего отца, как вы верно заметили, зависит не только будущее семьи, но и всей страны. Вы достаточно разумны и должны понимать, каким последствиям мы могли бы прийти, если бы командир Фарук не сумел справиться со своей задачей и не вернул мне князя». Ол, явно понимая, в какой ситуации оказалась Сайгора из-за болезненных страхов и неоправданных подозрений конунга, окинул шатер хмурым взглядом. На мои слова было нечего ответить. «Князь!» Я устало повернулась к мужу, пожала его руку. Мадису предстоял серьезный разговор со старым другом, и только он мог подобрать правильные слова, чтобы склонить Олла к верному решению. А мне было очень важно, чтобы они все же разрешили свои недопонимания. Не забудьте показать его высочеству тот документ из старых архивов, что мне вчера прислали. Я же, с вашего позволения, отправлюсь отдыхать. Проходя мимо принца, я на мгновение замерла, посмотрев Олу в глаза. Принимая решение о будущем целого государства, не стоит опираться на чужие беспочвенные страхи. Армия Сизых Холмов велика и бесстрашна, это правда. Но только неуважение к заслугам и попытка очернить имя командира вынудили ее покинуть ставку. Нежелание захватить власть. Помните это, когда сядете на каменный трон. Леди Элизабет. Сдержанно, спокойно отозвался на эту весьма дерзкую отповедь принц. «Я не знал, что планы моего отца будут простираться так далеко и будут иметь подобные последствия». «Это основная причина, почему вы сейчас стоите здесь. Если бы было подтверждение тому, что вы виновны в злоключениях князя, меня можно было бы сегодня обвинить в измене». Я видела, как глаза Олла наполняются пониманием. Глупая женщина со 100-тысячной армией может сделать многое. Умная женщина в тех же условиях может все. Вам стоит быть очень справедливым и внимательным правителем, ваше высочество. Путь до столицы, как показали события, куда короче, чем думается. Лизабет, думаю, его высочество оценил твой характер, когда перед столицей раскинулись военные шатры и штандарты. Мягко попытался усмирить мой гнев Мадис. Может и так. А может и нет. Но в любом случае маленькое напоминание лишним не будет. Я вас оставляю. Чуть склонив голову перед принцем, предпочитая не нарушать этикет совсем уж явно, я вышла из шатра. Небо медленно темнело. Свежий, наполненный влагой ветер трепал флаги, что развивались над лагерем. Глубоко вздохнув, я позволила себе расслабиться. Все почти закончилось. Скоро все решится. Мадис в сопровождении кого-то из слуг явился далеко за полночь. Встревоженная, я резко села на постели, сонно моргая. «Это всего лишь я», — устало махнув рукой адъютанту, выдохнул князь. С трудом подтянув ноги на постель, так чтобы только подошвы свисали, Мадис прикрыл глаза. В слабом свете ночника было видно, насколько утомился мой супруг. Но в любом случае его состояние все же было лучше, чем то, в котором он прибыл сюда. «Не хотел тебя тревожить, но подумал, что не стану рисковать столицей. Мало ли как моя прекрасная и грозная княгиня воспримет отсутствие супруга рядом». «Все верно», — кивнула я, поддерживая шутливый тон и помогая Мадису, несмотря на протесты, стянуть обувь. «В моем нынешнем состоянии я вполне могла бы разнести город». Тяжело дыша, князь привстал, скидывая куртку. Остальное было решено оставить, так как у Мадиса просто закончились силы, а я не могла справиться, пусть значительно похудевшим, но все еще крепким и жилистым мужчиной. Укрыв мужа покрывалом, сама забравшись ему под бок под пушистое одеяло, уткнулась носом в ключицу, чувствуя покой и умиротворение. «Как вы поговорили с Солом?» «Все решили. У него не осталось возражений после того, как я представил письма министра. Принц очень уважает этого человека и, как я понял, ждет его одобрения. Не знаю, как ты добилась этого, но ход был, несомненно, верным». «И когда вы решили действовать?» «Лизабет». Князь широко зевнул, придавив меня второй рукой сверху. «Я все расскажу тебе, но только завтра. Завтра...» Фраза оборвалась на середине. Князя утянуло в сон, и мне досталось только глубокое и ровное дыхание, шевелящее волоски на макушке. 2 дня потребовалось Оллу, чтобы подготовить и собрать большой совет. Наблюдая за тем, как Мадис облачается в доспех, как военный генерал, желая присутствовать при полном облачении, я недовольно крутила браслеты на руке. «С тобой поеду», в который раз упрямо повторила, при этом прекрасно понимая, что меня никто не возьмет. «Лизабет, это очень опасно. Сегодня будут не простые разговоры, а требования уступить власть и подписать соответствующие документы. А этого обычно не удается добиться миром». В который раз продолжал объяснять князь, словно я не понимала. Но отпускать его одного, после того, с каким невероятным трудом удалось вырвать князя из лап Йенса, с этим было совсем непросто согласиться. Обняв меня, прижимая к холодной коже доспеха, Мадис провел крупной ладонью по волосам, цепляясь за шпильки. «Конунг безумен, и никто не знает, на что он может решиться». «Тогда ты возьмешь с собой Фарука, и Гирса, и Гайку?» «Гайку!» На мой окрик из теней вышел страж, склонив голову. «Пойдешь с князем. Никто и ничто из того, что может угрожать ему, не должно приближаться к моему супругу». «Боюсь, князь не позволит мне покинуть вас». Чуть растянул губы в улыбке этот скрытный человек. «Гайку прав. Единственное, что мне способно нанести серьезный вред сейчас и заставить изменить решение, это угроза твоему здоровью. Так что страж останется при тебе». Спокойным, но не терпящим возражения тоном ответил князь. Взгляд его смягчился. «Но я так и быть возьму с собой Фарука и нескольких стражей из теней, если тебе так будет спокойнее». «Мне будет, когда караван конунга отбудет в направлении старого монастыря».